Ты весьма талантлив в обращении с техникой и в силовой ковке, а также силен в науке. Орден в твоем лице приобретет хорошего джедая. Конечно, мастер-джедай, только у меня свои представления о моем будущем служении силе, и о своей роли в этом. Это стоит учитывать. Да, джедай с подразделением дроидов-штурмовиков, а также дроидом-убийцей, не может считаться обычным. Квай-Гон, я воспитан на рассказах о совсем другом ордене и его героях. Инка фактологически точно повествовал о человеке, который доверял свою жизнь ситху, который простил своего врага и перевел лорда ситхов во свет, о девушке-джедае, которая, в компании с охотником-трандашанином, совершала невозможное. Все они следовали своему пути, и им не мешали. Так вот, мастер Джин, вам суждено решить, насколько я подхожу уже этому ордену. Тут проблема не в твоем воспитании. Как и тогда, так и сейчас ты можешь путешествовать с кем хочешь. Но большую часть джедаев составляет гражданский персонал, который имеет ограниченную информацию по различным вопросам, а также консерватизм и многое другое. Например, ты упоминал Зейна Кирика. Мне вспоминается вычитанный эпизод, как джедаи, в том числе и член совета, перешли на сторону мандолорцев, посчитав, что республика недостойна защиты, что джедаи должны защищать невинных, а невинные в этой ситуации – мандолорцы. Мне это показалось странным, и я начал копать. Оказывается, у лидера этих мандолорских рыцарей была беременная жена, и во время войны с Экзаркуном, точнее, в последующей войне с мандолорцами, она погибла от рук джедая. Будущий член совета перестал из-за этого мыслить здраво и адекватно, исключительно из-за своей обиды на республику. В итоге он сделал ошибку, перейдя дорогу Кирику, в результате чего был осужден высшим судом республики. Я смотрел записи его допроса. Его аргументы были жалкими, ситуация гиперболизирована, мнение извращенно, но он в это верил. Такие же люди могут быть и в ордене джедаев. Правда, они работают в рамках системы и не желают пока восставать. Но семена возможного мятежа в том, что библиотекари не мыслят как боевики, а боевики не мыслят как библиотекари. И такое происходило уже множество раз. Когда каждый пытается расширить свое понимание правильного на другие сферы, то он всегда ошибается. В этом как раз вся суть. И на чем же тогда держится орден? На дружбе и совместном деле. Движение в одном направлении – к одной цели, сплачивает даже самых разных существ, даже возможных противников. И опять, дружба. Поэтому до 13 лет мы воспитываем юнлингов в рамках кланов, чтоб они привыкали к чувству локтя и уважению чужого мнения. Я удивлен. Либо я настолько хороший переговорщик, или же Квай-Гон относится к редкому типу людей, которым плевать, кто именно говорит мудрую мысль, бродяга, ребенок или кто-то другой. Важно, чтоб эта мысль была логичной. Вспоминается урок Йоды во втором эпизоде, когда он не сам выдал ответ на вопрос, как планета из архивов пропала, а дал подумать ребенку, преподав при этом несколько важных уроков всем. Оби-Вану, смотри, ребенок тоже может говорить мудрые мысли. Ребенку, к тебе прислушиваются мудрые джедаи, ты можешь озвучить свои мысли, и они будут выслушаны, а также они могут оказаться правильными. Всем остальным детям, вы что-то стоите? Даже на текущем этапе обучения, мне было бы трудно подобное реализовать. Все-таки Йода, даже в фильме, показан довольно мудрым и одаренным политиком и наставником. Страшно представить, каким он окажется тут. Пожалуй, мне стоит поблагодарить за опыт в 30 с гаком лет, что позволит больше и глубже понимать уроки этого существа. Хотя, можно послушать и Квай-Гона, тоже умный человек. Скажи, а тебе известны такие техники, как усиление тела или контроль разума? Да, ответил я. Ты пытался их использовать? Нет, кажется, я его удивил. Почему? Ведь контроль разума может дать безграничную власть, а усиление тела сделает тебя крепче многих. Вы же попытались использовать контроль на Уотта, но не захотели при этом взять двигатель бесплатно, а только подтолкнули его, чтоб он принял Дотари 17 по курсу. В этом и причина. Безболезненно я не смогу научиться этому приему в тех условиях, что имею. Эксперименты над разумными. В любом эксперименте имеются непредвиденные последствия. А мне не хочется ломать кому бы то ни было жизнь своими экспериментами. Конечно, тут полное отребье галактики. Я могу судить, но только я не судья. Да, можно взять право суда в свои руки. Однако к чему это приведет? Если психологически ты действуешь по справедливости, то со временем границы этичности твоих поступков размываются, и происходит разрушение личности. Мне не хочется использовать для своих экспериментов ни работорговцев, ни наркоманов, ни наркоторговцев, ни любой другой сорт сброда по довольно банальной причине. Эксперименты над разумными – это часто боль, а без необходимости мне бы не хотелось причинять боль индивиду, который стал моей подопытной целью, или просто на моем пути, и так сложилась судьба, что мне предстоит вступить с ним в бой. Ведь есть такое выражение: когда кидаешь в человека грязь, помни, до него она может и не долетит, но на твоих руках останется, процитировал отрывок из Рубаи Омар Хайяма Я. Хоть это немного и другое, но параллель провести несложно. Обобщая твой ответ, ты не делал этого, чтоб не причинять излишнего и необоснованного вреда? Да, скорее всего, мое мировоззрение он спишет на воспитание НК. Хотя, я бы хотел научиться контролю. Это позволит выкинуть на свалку некоторые навыки экстренного допроса. А если человек причинил тебе какое-то зло, ты также не будешь считать, что он заслужил боль, сопоставимую с твоей. Я вспомнил несколько эпизодов из своей жизни, когда мне причиняли боль, при этом как душевную, так и физическую. Пчела, вонзив стальное жало, не знает, что пропало. Так и глупцы, пуская яд, не знают, что творят. Опять я процитировал Омар Хайяма. Мудрый был мужик, чьи принципы на меня повлияли в свое время. А смею надеяться, я не глупец. Что мне принесет боль моего врага, не заглушит моей, это точно. Тут Квай-Гон понял, что я слишком умный, и задал тот самый вопрос, не требующий ответа. Он знал на него ответ, но, наверное, просто был обязан спросить. «Энакин, ты убивал?» «Да», — спокойно ответил я. «Нет нужды в ухищрениях или уходе от ответа. Прямой вопрос требует прямого ответа. Такое не скроешь от Квай-Гона. Я вижу в нем отражение своих глаз. Это то же самое, что врать в этом вопросе моим. Они сразу поймут, что это ложь». «Да, сейчас мастер-джедай услышал от 10-летнего пацана, что тот убивал. Да хоть от 3-летнего. Не смог бы я скрыть своей сути. Она в моих глазах, движениях и манере разговора. Это просто невозможно скрыть. Скрыть хищника. Такое просто невозможно. А почему с усилением тела не экспериментировал?» Абсолютно спокойно продолжил мастер-джедай. «Не хотел получить случайно одного из ситских зверей, принять его вид и утратить интеллект». «А это что?» — спросила Падме, подходя к гитаре, которая стояла и никого не трогала в логове НК-55, к которому мне пришлось привести всю честную компанию. «Сарказм. Ядерная бомба в 600 мегатонн», — ответил дроид. «Не, ты загнул, такой ядерный заряд планету уничтожит. А это, Падме, гитара обычная. Иногда бывает довольно скучно, вот и наигрываю для себя», — ответил я. «В общем, как уже упоминалось, это, Падме, Квай-Гон и Р2», — представил я пеструю компанию дроиду. «Утомление. 2 мешка с мясом и ведро с болтами. Эх, жизнь, почему ты так ко мне несправедливо? Не обращайте внимания, это он всегда так. Просто, ему нужны активные действия. Со своим прежним хозяином он проводил практически каждый день на передовой, в центре больших галактических событий, а тут, он не каждый месяц может уничтожить какую-то пиратскую группу. Иногда его нанимают местные фермеры, чтоб перестрелять тускинских рейдеров. Зачем?» — с испугом спросила Падме, косясь на НК-55. «Из-за закона силы, принятого тут. Рейдеры – это местные племена, живущие тут довольно давно. Они нападают на фермеров из-за воды, ведь главная ценность в пустыне – это вода. А так как торговля с этим видом практически невозможна из-за их традиций, а также банально из-за того, что им нечего продать, то происходят стычки. Плюс рейдеры считают, что весь Татуин – это их территория, и они имеют право на грабеж. А нельзя их снабжать водой просто так, как плату за то, чтоб они не нападали?» — спросил я. «Да, когда агрессор видит, что его методы действуют, он продолжает им следовать и выдвигает все новые и новые требования. Если агрессор встречает решительное сопротивление, он пересматривает свой подход. Пацифизм ведет к войне, так как страна, в которой он становится идеологией, начинает играть по правилам агрессора», — процитировал я лауреата Нобелевской премии по экономике 18. «Правильнее, на мой взгляд, было бы дать решительный отпор, убив часть нападающих, но оставшимся в живых дать воду. Это привело бы к логической дилемме, одновременно показав с одной стороны свою решительность, с другой – доброту. Однако, я не тот, кто принимает решения по данному вопросу. Мое мнение, переданное устами НК, они слышали, но не прислушались. Это их выбор. Можно было их переубедить, выступить посредником. Мальчишка-раб, с довольно четкой ухмылкой, которая показывала мое истинное отношение к этому статусу, что было непроблематично выделить, даже в нынешней ситуации. Одно это чуть смутило девушку. Свою волю можно навязывать, только если тебя уполномочило на подобное что-то куда большее, чем ты сам. Существуют же другие мнения, или ты навязываешь свои устои во имя какой-то высшей цели. Пока я занимаю лишь выжидательную позицию. Мы прошли чуть дальше и зашли в еще одну мастерскую, где хранилось очень много различных инструментов, и стояли скай-десантники в активированном состоянии. Да, пожалуй, не самая плохая моя разработка. Не могу дождаться, когда можно будет развернуться по-настоящему, создать небольшую частную армию дроидов. Ведь армию органиков не утаишь, а так, на обычном корвете, может содержаться несколько сотен боевых единиц. И никто этого не заметит, в случае, если они в неактивном состоянии. А при любых переговорах лучше иметь лишний туз в рукаве. Да и стоит ли сокрушаться о том, что частную армию таскаешь без дела, это лучше, чем не иметь ее в решающий момент. Знакомьтесь, это Альфа, Бета и Гамма, указал я на тройку дроидов. После того, как я понял, что сам я буду собирать их до того момента, как мандолорцы обратятся к пацифизму, установил им базы дроида-ремонтника, дроида-техника и немного добавил из базы дроида-пилота. Возмущение. На это ушло слишком много денег. Все это могу делать и я, воскликнул дроид-убийца. Их мозги такое выдержали? Спросила Падме. Вроде бы, при установке слишком большого пакета данных происходит усреднение результата, а также приводит к сбоям психоматриц, вкладываемых в базы. Верно, Падме. Однако, если уменьшить процент кода, направленный на эмуляцию эмоциональной составляющей, можно добиться гораздо большей производительности, что нивелирует данные эффекты. Кстати, мандолорцы стали пацифистами, подколол меня Квай-Гон. Я выронил паяльник, а НК выронил винтовку, которую проверял. Не знаю, у кого была более удивленная морда, у меня или у дроида, у которого вообще нет лицевых мышц. Сверхудивление. Это как? Неужели джедаи наконец-то их перебили? Я, конечно, не против. Мандалорцы были теми еще ублюдочными мешками с мясом, но это как-то не вяжется с утверждением, что они стали пацифистами. Почему же стали? 800 лет назад произошел крупный конфликт, в котором погибли самые отменные воины Мандалора, а недавно приключился крупный кризис, в котором предводитель мандалорцев попытался создать обычное государство, без кланов, ну или с уменьшенным влиянием кланов на общество. Сражались республиканцы против радикалов, дозора смерти. В результате войны, глава менее радикальной стороны погиб, и меня с моим падаваном отправили охранять молодую герцогиню Крайс. В итоге нашего противостояния между новыми мандолорцами, истинными мандолорцами и дозором смерти большинство боевых подразделений мандолорцев были уничтожены, а сам народ преобразовался. Мандолорцы больше не консолидация всех рас, живущих по единым принципам шести деяний 19, а в большинстве своем монорасовое человеческое население, преимущественно белокожие, в котором преобладают блондины. Мой мозг и процессор дроида начали анализировать полученную информацию. Мандолорцы – это консолидация всех существ галактики, состоящая из психов, которые обожествляют войну, поклоняются ей, как высшему божеству, и идут умирать на любой войне, причины, последствия и все прочее, для них не важно. Утверждение. Нет, мастер-джедай, мандолорцы, пожалуй, уничтожены. Если они не живут по шести деяниям, то их нет. Тогда они не мандо-аде, а де-мандо, лица, что потеряли свою душу. Печально, конечно, но туда этой культуре и дорога. Такие шебутные, когда их убиваешь. Один раз, еще когда я служил ситхом, меня отправили уничтожить один из мандолорских кланов. Они были очень шебутными, считали, что я должен сражаться в честном бою, и в результате не заметили, как на них упал корабль. Чаще проверять функционирование систем обороны надо. А мой джедайский хозяин имел плохую привычку вступать в бой с мандалорцами в открытую, и так на закуску, так чтоб унизить их еще больше он их не убивал. Для мандалорца нет больше бесчестия, чем когда джедай считает недостойным убить его. Правда, это только в том случае, если он хотел, чтоб они стали союзниками. Короче, напомнил дроиду о присутствии тут не особо готовых для его идей людях. можно поздравить орден с ликвидацией такой проблемы, как мандалорцы. Некоторые остались, возразил мастер-джедай. Они могут блокировать своими силами важные транспортные артерии республики надолго? Нет. Значит, их нет. Но ничего, можем помочь добить оставшихся. Стоит сказать, что Инка не любит мандалорцев, даже больше, он их ненавидит из-за их стремления к войне. Вроде бы удивительно, дроид, созданный для уничтожения мешков с мясом, не любит таких же, но на самом деле у них есть диаметральные различия. Инка никогда не вступит в бой без серьезной причины, причины существенной для того, что поднять жизнь. Мандалорцам подобная причина не нужна. Нет, я их не ненавижу. Пожалуй, я этого уже и не умею. Это моя плата за интеллект, понимание психологии, социологии и многих других факторов, что позволяет понимать общество и людей на совершенно другом уровне. А эмоции притупляются. Без надобности этого не стоит делать, ответил не я, а Квай-Гон. Как люди смогут выбрать свой путь, не имея альтернативы? Да, Джин был тем, кем казался. В какой-то мере моим отражением, или я, его. И что мы будем делать? Нетерпеливо спросила Падме. То 20 моего пода. Причем, я привлеку вас всех. Тебе, Падме, придется сделать быстрые перерасчеты цепей распределения, а также просчитать нагрузку на двигательную установку в случае форсажа и перепроверить мои расчеты дублирования системы управления. В общем, смотри на все, что тебе покажется странным. Но я ведь мало что там понимаю. Там сплошная математика, немного сопротивления материалов, немного двигателей строения, деталей машин, теории машиностроения, чуть физики. Ведь ты все это изучала, насколько я помню систему образования НАБУ. Ты начальные уровни всех этих наук должна была проходить как раз в моем возрасте. Да, это верно. Но помню я эти предметы крайне фрагментарно. Вот и вспомнишь, а заодно меня перепроверишь. Ведь каждый может ошибаться, и я, не исключение. Не то, чтоб мне действительно требовалась помощь, просто надо было отвлечь Падме от мыслей о том, что делает с ее народом ТФ. Вряд ли будут бомбить, а слегка погеноцидить, вполне возможно. Ничего личного, только бизнес, и люди всегда в нем были лишь разменными монетами. И да, в этой галактике на планетах, где в 13 лет становятся высшими управленцами, сопромат учит в 10 лет, а экономику начинают учить сразу же после того, как научатся считать. В 5 лет все задачи по математике связаны с экономикой, практической экономикой, а законодательство учит еще чуть раньше, в 4 года, когда учат читать. Правда, я должен сказать, что НАБУ – это высшая лига. Рядовые планеты не могут обеспечить подобную систему образования. Стоит заметить, что тот же Палпатин, до того, как стать ситхом, прошел ту же школу, что и Падме. Талант, конечно, это хорошо, но я могу вам назвать множество гениев, которые не прославились потому, что их никто не огранил. Да и большинство из них вы и знать не будете потому, что они неудачники. А мы что будем делать? Спросил Квай-Гон. Я в болиде использовал элементы силовой ковки, с помощью телекинеза и ряда других техник буду перебирать пот. Вы же должны очень внимательно следить, вдруг я где-то допустил ошибку в силовом аспекте техники. Потом я обратил внимание на Р2, а ты будешь помогать, как техник. У тебя те же задачи, что и у остальных, только в своей сфере. Если что, пищи. Вот так я разграничил обязанности. Да и они были сильно против. Возможно, я унаследовал от Энакина таланты фехтовальщика, пользователя силы, инженера и пилота, однако, надо всегда оглядываться. Победу добывают команды, впрочем, как и проигрыши. Если бы только наличие лишь команды хватало для победы. Кстати, сила – это, конечно, магия, но имеет собственные ограничения. Классический пример такого ограничения – при переполнении какого-то материала силой он начинает крошиться. Правда, все закономерности еще не установлены, однако, начало положено. Используя свои контакты, мне удалось купить двигатели от истребителя, которым я привел то, восстановил все системы, а также переработал часть схем для большей надежности. И теперь я все это опять перебирал, потому что в пустыне обычно присутствует песок, а песок мешает некоторым системам функционировать идеально. Поэтому я стараюсь раз в неделю очищать под от грязи, а также проводить настройку некоторых систем. Благодаря приведению двигателя в божеский вид, скорость и маневренность увеличились процентов на 30. Эту деталь лучше заменить, сообщил Квай-Гон, указывая на один из контроллеров мощности. Причина – резонанс силы в этих деталях. Такой эффект наблюдается из-за перенасыщения силой некоторых деталей, в результате чего происходит перенапряжение. Фактически, все детали в устройстве нельзя наполнить силой и тем самым улучшить. По отдельности, можно, однако, если механизм состоит из большого количества таким способом улучшенных деталей, то будут наблюдаться весьма странные эффекты. Но в этом деле эксперт, мастер Паратус. Могу только привести ближайший аналог, электрическая цепь. Подключение должно быть последовательным и правильным. Варианты, заменить деталь на обычную, учитывая, что ни ты, ни я не могут предсказать последствия такого резонанса, то проще отступить. Технические возможности сохранения той же надежности распределителя есть. Иначе у меня выходит брешь в надежности. И скорее всего эта деталь первой выйдет из строя. R2 запищал, на самом деле он говорил на бинарном, и показал на голограмме свои действия. Он предложил установить два распределителя с возможностью экстренного дублирования. Однако это влекло кое-какие изменения, а это уже к Падме. Думаю, если вы своей силой вплавите часть неподвижных деталей внутрь корпуса, мы сможем освободить 20 мм под распределитель. Вот так и работали. В частности, Квай-Гон давал мне полезные советы. Возможно, он понимал в технике чуть больше меня на данный момент, но принял установленную мной ему роль советника. И за это ему, кстати, спасибо. Благодаря ему я смог в полной мере усвоить несколько уроков по проектированию современной техники. «Неплохо поработали», — сказал Квай-Гон. «У тебя очень большой талант к технике. Ты обладаешь знаниями не самого плохого инженера, что удивительно для твоего возраста. От моих знаний зависит мое выживание. Хоть у Отто и неплохой, но, если бы прибыли от меня упали, меня бы продали, и еще неизвестно кому. Понял тебя. У нас с джедаем установились странные отношения. Он следит за моими действиями и предоставляет информацию. И это меня вполне устраивает. Я предполагал, каким должно быть мое обучение, но джедаи явно на такой вариант не согласятся. Так что, лучше джинна может и можно найти, однако пока он меня вполне устраивает. Поэтому мы спокойно продолжили готовиться к гонкам. Чувствую, на них я стану довольно богатым. Но деньги – всего лишь ресурс, куда важнее знакомство, а также готовность что-то делать, если считаешь, что это правильно. Пример, дочь знакомого училась в школе, у учительницы его дочери племянница попала в аварию со сложным переломом. Учительница ничего не говорила, но знакомый вывел ее на разговор и все узнал, и сказал, что она может рассчитывать на его помощь, в любое время. На следующий день ей позвонили из военного госпиталя, довольно элитарного, и сообщили, что к операции все готовы. Добились бы такого деньги, да, только знакомство гораздо лучше, и это способны мне дать джедаи. Примечание к части. Квай-Гон Джин. HTTPS Avatars MDS Яндекс Нет Гет Кино Вот Фильм с Галлеры 69336 431 663 959 Е0 Е5 Ф2 Э6 Ф9 Э2 Э4 Е78 А 278 X 178 2. Ну, как видишь, Ганрия. HTTPS и Пиним Кцом Оригинал с 54741C 54701C6D480D4E3D04CD6130C3B82B13JPG. Немного картинок на тему королев, берущих в руки автомат. https://cs9picaburu.post.img.big2017.08.17.3.1.5.0.2.9.4.0.1.1.1.3.7.5.9.8.4.6.jpg. https://img2.gatfanru.val.papern.big9.68.rtc1995. Оружие и наушники JPG. Бичина 2 МС. Глава 3. Вот и наступил день гонок. Квай-Гон, как водится, со свойственной его натуре хитрожопостью, обдурил честного торговца Уотта, сыграв на его азарте. Но такова жизнь. А мой старый знакомый, Китстер, привел откуда-то двух Эапи, запряженных в репульсорную тележку. Между прочим, этот гибрид ужа с ежом, неплохое и экономичное решение, потому как в спидерах, или нормальных складских тележках, половину стоимости составляют противоинерционные системы, что не дают машинам, после отключения маршевого двигателя, пролететь еще хад знает сколько метров по инерции. А тут, дешево и сердито, Эапи, или какой другой гужевой зверь, тянет простейшую тележку на жесткой упряжи, при необходимости, тормозит при помощи собственных ног. И пусть оно на треть медленнее выходит, чем на нормальном репульсорном погрузчике, зато грузоподъемность раза в 4 выше, чем у колесных аналогов, что, в принципе, довольно логично. Общий гараж располагался в пещере. Неплохо то, что есть определенный неписанный закон, тут территория, на которой никого из гонщиков не трогают, а для надежности, вообще никого не трогают, потому что и пристрелить могут местные контролеры. Гонка же транслируется через Галанит, и там ставки делают. А хатты не хотят терять несколько десятков или сотен тысяч из-за идиотизма отдельных личностей. Им проще последних шлепнуть. И я рад, что мне не придется демонстрировать свои, слегка отличающиеся от стандартов, навыки по утилизации мешков с мясом. К нам, кстати, подошел Уотто, забрал и опов и обматерил нас. А что еще остается делать торговцу? Видно, сигналы от жопы блокировались азартом, а тут жопа достучалась до мозга, и он понял, что попал. Во всяком случае, подозревает. Что он сказал? Спросила Падме. Он сказал, что если вы будете увлекаться ставками, то станете его рабами. Ответил я, опуская нелицеприятные высказывания. Не дело джентльмену в присутствии дамы переводить матерные конструкции. Все-таки, я считаю себя выше этого, этаким знатным человеком, которому, чтоб выразить степень какой-то херни, не приходится прибегать к матам. Иногда завидую такому восприятию мира, тихо пробурчал я, вслед удаляющемуся Уотто. Но мой комментарий услышал джедай. То, что он в тебе не распознает опасность. Нет, то, что он классифицирует опасность по габаритам и оружию. Джин понял, о чем я говорил. Смысл фразы был куда глубже, чем обычное звучание самой фразы. Часто я говорю с двойным и тройным подтекстом. Джедай его понял. Если говорить аналогиями, Уотто не способен понять, что Джанго Фетт способен убить всех во дворце Джаббы без брони и бластера, одними голыми руками. Просто, степень риска возрастет, однако он на это способен. В частности, убить десяток гамморианцев, используя только веревку, задушив этих свинорылов. Уотто этого не поймет. Кстати, я тоже в состоянии исполнить подобное, вот только мои методы будут радикально отличаться от методов Фетта. Бактериологическая атака, думаю, подойдет лучше всего. Все-таки, малый вес не позволяет мне использовать инерцию тела, доступную мандалорцу, а габариты, дотянуться до их жирных шей. Прозвучало стандартное представление от Джаббы. Надо, кстати, не забыть задушить слизняка, когда вырасту. Все-таки, дочку мою рабыней сделал, на сына ранкора натравил, пробовал зятя скинуть к сарлаку. Это позволительно делать только мне, и это меньшее из его прегрешений. Так что, ввязываясь в незаконный бизнес, будь готов, что тебя шлепнут либо конкуренты, или федералы. Правда, в моей истории, когда мой отряд ликвидировал похожую мразь, палачами нередко выступали и жертвы их преступлений. Наехали однажды на бизнесмена братки, хорошо так избили, семью напугали, детям угрожали. В общем, перешли все возможные границы. Результатом подобного отношения стал звонок нашему тогда еще командиру. Они вместе в институте учились, до того, как того в Афган забрали. Цена была озвучена, и обычная молодежная банда с частью авторитетов исчезла, приехали черные воронки и, все, поступили так же, как они, пришли к ним в дома, у кого-то была семья, у кого-то больная мама, дети, в общем, все как полагается. Мы пришли к ним в дома и сделали то же самое, что и они. Пришлось привлекать еще людей для извлечения супчиков. В основном привлекали ребят никак не связанных с наемниками, но они нам помогли, потому что были такими же, как мы, полагающие, что подобная мразь должна лежать в земле. Заморочились потом трупы сжигать, но, в общем, такой факт в моей биографии имел место. Наш мир устроен чуть сложнее, чем считает Гапота. Она почему-то считает, что у нормально интеллигентного человека не может быть знакомых, которые работают профессиональными убийцами. Также, в их маленький мозг не укладывается информация, что убийца может быть весьма интеллигентным человеком, который ни словом, ни делом не покажет, что он способен убивать. А вот с глазами всегда проблема, с ними всегда проблема. Просто, человеческая психика так устроена, она может не замечать плавных и точных движений, манеры построения фраз, когда взвешиваешь каждое слово, но вот глаза иногда выдают. Психологический триггер, обрабатываемый подсознанием, все, отличные от стандарта, характеристики просчитываются, и оно подает сигнал. Глаза, триггер скорее для подсознания, чем сознания. Да, точно, надо не забыть Джаббу убить, за семью. В датападе так и запишу. Он, кстати, лично представил Дага, и выглядело это крайне забавно. Забавно, когда перед слизняком все лебезят. Или забавно только мне, Кубатия, провозгласил Джабба. Сибульба тута писелита. Польщенный Даг, стоящий недалеко от нас, поприветствовал хаттов и болельщиков, помахав им новорукой, отчего трибуны взорвались радостными криками. Да, ему это нужно. Последний триумф, потому что, если он будет так же пытаться меня убить, как в фильме, то быстро станет отбивной. Все-таки, в гонке на карах количество способов сохранить ему жизнь и сделать так, чтоб он отстал, ограничено. Остальных участников, включая меня, представлял уже комментатор. Ир-2 подключился к кару, проводя финальную настройку и проверку всех систем. И тут раздался громкий, многоэтажный мат на хатском. Даг прыгал, потрясая новорукой, с которой на песок капали капельки крови. Кажется, Даг решил своими руками потрогать мои воздухозаборники блока питания двигателя, который был так хорошо обработан силой и техникой, что остротой не уступал ножу. Не специально, честно, просто так КПД повышается. Это еще Сибульбе надо сказать мне спасибо, что я туда фазу не подвел, иначе все, нет Сибульбы. Разумеется, взбешенный Даг побежал ко мне, с криками о том, что я это специально, и запутался, где у него рука и где нога, поэтому упал, грохнувшись. Разумеется, тут слегка помогла моя сила. Сибульба, будь осторожнее, посоветовал я, указывая на аналог отвертки, мимо которой Даг пролетел буквально чудом. Это чудо звали Энакин Скайуокер. Так бы напоролся на отвертку и стал бы трупом. Еще ненароком умрешь до гонки, и все. Все, кто ставили на тебя, потеряют деньги. Твоя семья же вовек не расплатится. Даг опять матернулся и решил уйти достойно, пообещав, что со мной еще разберется. Не он первый и не он последний. Забавно то, что убил меня тот, кто не обещал меня убить. Когда я забрался в кабину пилота, ко мне подошел Квай-Гон Джинн и напутствовал. Да пребудет с тобой сила. Я же захотел чуть пошутить. Бывает со мной иногда. Пусть сила хорошо вам служит. Так говорила жена Александра Санрейдера, Лана Биника, информацию по которой НК-55 имел, и часто мне воспроизводил. Джин только улыбнулся на такое пожелание удачи и ушел на трибуны. Сегодня я выиграю, потому что учился в одном из лучших университетов постсоветского пространства, и знаю, что слепая погоня за мощностью не есть хорошо, а также то, что не надо ради красоты усложнять конструкцию машины всякими финтифлюшками, которые снижают аэродинамические характеристики. Да, в космосе можно на аэродинамику положить, а в атмосфере можно с помощью технологии обходить часть последствий ее законов, но все равно она есть и будет работать, потому что такова природа вещей. Также на меня играет то, что движки моего пода от военного истребителя, созданного для войны. Поясняю еще раз, военные во все времена являются параноиками до такого состояния, что надежность и дублирование всех основных функций для них настолько принципиальны, что они задалбывают конструкторов так, что доводит до белого коленя. Для военного потеря двигателя, крыла, части систем управления и топлива не является существенной причиной, чтоб машина не летела, тогда как гражданские модели менее надежны. Лучшие старые, но военные, чем новое, но гражданское. Вот сигнал к старту. Я начинаю гонку, вдавливая ускорение на максимум. Пользуясь своим предвидением, я обхожу одного соперника за другим, ощущая их передвижение с помощью силы. Мои руки крепко сжимают ручки управления, контролирующие полет. Приходится аккуратно обходить каждого из гонщиков. Не хотелось бы пасть жертвой чьей-то глупой смерти. О, а вот, кстати, и о них. Пилот в переднем каре не справился с управлением и врезался в скалу, явный труп. Этим так и любимы подобные гонки, смертью. Испокон веков людей забавляла смерть другого существа, те же гладиаторы. Людям приятно было смотреть за тем, как умирают разумные, как кровь брызжет во все стороны, как ломается чья-то жизнь. Поэтому так популярны боевики и всякие бои без правил, а кое-где сохранились и реальные гладиаторские бои, таково человечество. Тут я поравнялся с подом Сибульбы, он что-то прокричал мне и кинул в меня монтировку. Совсем глупый, я на лету поймал снаряд и не глядя выкинул обратно. Монтировка попала прямо по морде Дага, отчего он еще больше разозлился, что, в принципе, логично. Вы попробуйте очень вспыльчивого человека огреть монтировкой по морде. Эмоции Дага будут ключом к моей победе. Вот сейчас это существо попыталось меня подрезать. Мы сцепились в том месте, что и в прошлый раз. Как только мы разъехались, правая гондола моего пода начала бешено мотаться из стороны в сторону. Не проблема, просто перехожу на дублирующую систему стабилизации, благо, для переключения требуется нажать пару кнопок, и продолжаю гонку. А вот Сибульбе не повезло, он на 800 км в час врезался в скалу. По моим чувствам резануло эхом его смерти, Кардага взорвался. Печально, конечно, но каждый участник гонки знает, на что идет, и каждый сам определяет, за что ему стоит рисковать своей жизнью. Под крики толпы я промчался мимо трибуны и поехал дальше, ведь оставались еще два круга, а я все ускоряюсь, стремясь испытать себя, свою волю к победе и свое мастерство джедая. Меня догоняли вспышки смерти, эхо в силе. Люди продолжали умирать, потому что они выбрали такой путь. А спидометр уже показал скорость 918 км в час. Да, если продолжу в таком темпе, преодолею звуковой рубеж. На меня воздействуют десятикратные перегрузки, чувствую, как кожа на лице начинает стремиться к затылку. Однако я куда крепче, чем может показаться. Пожалуй, в такие моменты понимаешь смысл выражения «меня ведет сила». Она мне постоянно подсказывает, как скорректировать курс, практически всю гонку. Вот и финиш. Рев моторов сменяется ревом толпы. Хотя странно, вряд ли все они на меня поставили. Или уже забыли о своих ставках, или же я продемонстрировал нечто невозможное. Смотрю на табло. Мда, я побил рекорд трассы практически на 20 секунд, а вот это уже серьезно. Слишком заметно. Хотя, в принципе, плевать, это не стоит моих нервов. А гонщики, которые добрались до финишной черты, как и я, подбежали ко мне вместе с толпой, помогая мне выбраться из кара. Потому что перезагрузки влияют на организм, в особенности, на десятилетний. Эй, вы что творите? Качать меня надумали? Ну, ладно, можно немного и полетать. Тем временем, по направлению к букмекеру, двинули боевито настроенные Квай-Гон Джин, НК-55 и Триской десантника, у которых было столько оружия, которым они умеют пользоваться так виртуозно, что перестреляли бы половину охраны Джаббы, будь она нападет. Правда, на второй половине споткнулись бы, их бы взял на себя НК-55. Конечно, нельзя забыть убить и слизняка, чтоб это не требовалось делать моим детям, но не сейчас. Не те статусы у меня и у него, чтоб я мог позволить себе убить Джаббу без последствий, позже, намного позже. Не будем привлекать внимание. Нельзя забывать, что Татуин находится рядом с Набу, и что именно этот регион Палпатин избрал для того, чтоб в первом варианте его плана именно планета Набу стала миром, объединяющим сепаратистов, а идеалистка – рупором сепаратизма. Значит, планета важна, да и после победы джедаи будут иметь там сильные позиции. Хорошо, что Падме, после победы, сможет продавить ряд инициатив. Однако, как я говорил, мое влияние довольно ограничено. Тут кто-то умнее меня нужен и с большим влиянием. Даже не Квай-Гон, а кто-то выше. Но сейчас не об этом. Надо спросить у НК-55, сколько я там выиграл. Учитывая, что я поставил на то, что некий Энакин Скайуокер побьет рекорд трассы, то срубил я не один, а несколько кушей. У Отто был расстроен, очень расстроен, однако у него не осталось выбора. Ведь рядом с фермером стоят аж 4 дроида-убийцы, один из которых кажется ему смутно знакомым. Но сопоставить грозного дроида и кучу хлама, отданную мне, он не смог. Все наши вещи, которые были для меня или мамы дороги, уже были загружены и транспортируются рядом с гипердрайвом. А вещей вышло было довольно много. Все, что скопили за это время, в основном, я и НК, оружие, техника, станки и многое другое. Наш караван походил на цыганский табор, но это вполне приемлемо. Вещи отправили вперед в сопровождении Квай-Гона, и он же должен был вернуться за мной через некоторое время, так как я хотел попрощаться со знакомыми, с тем же Китстером. По прошествии примерно полутора часов, Квай-Гон вернулся. «Пора. Что ж, пойдемте», — сказал я. Шми ушла в первой партии, она с удовольствием покидала планету, потому что Татуин надоел ей в высшей степени. Вот и хорошо, с Молом мне не хотелось бы встречаться, когда рядом крутится неспособный быстро действовать гражданский. Мы шли и болтали ни о чем, шли вшестером. Я, Квай-Гон, НК-55 и Троиской десантников. Стриро ушел вместе с матерью. Вот и серебристая яхта, которая сияет в пустыне, как драгоценный камень. А за спиной я почувствовал, как что-то приближается, в рассыпную. успел приказать я. Сам же лег, и надо мной пролетел спидер. Видимо, ситх попытался его корпусом сбить мастера джедая, а тот единым движением светового меча разрубил аппарат. Мол, 21 же сделал сальто и включил световой меч. НК-55, убей его. Ближний бой. Кидаю я дроиду свой световой меч. У него, конечно, есть и личный, однако, два клинка лучше, чем один. Тем временем скай-десантники уже активировали оружие и заняли позиции для моего прикрытия. А вы, за мной, на яхту. Дроиды, молча взяв меня в коробочку, побежали в направлении трапа. На полной скорости мы добрались до него очень быстро, а я кулаком ударил по кнопке селекторной связи. Джедай вступил в бой с убийцей. Начать прогрев двигателей и взлет. «Мальчик, ты вообще кто?» — спросил чернокожий человек в форме, оказавшийся за моей спиной. «Исполнять», — твердо приказал я, — «а я умею приказывать». «Да, похоже, это Панака, и он, глава местной службы безопасности. Задавать много вопросов ему по должности положено, однако сейчас он вынужден подчиниться и исполнять». Наши взгляды встретились, и Карун решил исполнить приказ, потому что, наверное, увидел в моих глазах то же, что и Джин. А может, и скай-десантник с автоматом помог. Приказ начал выполниться, а тем временем на поверхности шел бой, в чем-то даже красивый, но уж слишком смертоносный. Джедай и дроид давили ситха. Я понимал, на что способен НК-55 в боевом режиме. Почему я приказал ему вступить в ближний бой? Очень просто, для дальнего боя необходимо, чтоб Квай-Гон разорвал дистанцию, иначе попадет под раздачу, вот только Молс его не допустит. Да и сообщить джедаю о необходимости сменить тактику нет возможности. Видно, как ситху сложно. Стиль боя на световых мечах у дроида отличается от привычного. Джедаи теперь редко участвуют в дуэлях на мечах, и будь Квай-Гон одни, ситх мог бы его одолеть. Но не в случае пары из джедая и дроида-убийцы одаренных. Вот, в обороне Мола наметилась брешь, и дроид ей тут же воспользовался. Со всей возможной силой он долбанул ногой в ситху колено. Тот едва обратил на это внимание, но Кульгат-22 начал. Дроид при этом еще и подзуживал. Удовольствие. Как же давно я не убивал темных. Ну что, джедай, выпотрошим его. А лучше, посадим на кол. Может, он еще и оргазм получит. Последний в жизни. Три световых меча, цвет каждого из которых символизировал три главные касты джедаев. Воины, дипломаты и стражи, вновь начали атаковать с удвоенной силой. Техника дроида и мастера джедаев была превосходна. Вот, желтый клинок НК-55 задел кожу на голове ситха, отчего тот очень сильно разозлился, что я отлично почувствовал. Вот ты какой, северный олень, темная сторона. Да, согласен, мерзость. Но кто-то и мерзость готов использовать. Это дало свои плюсы. Сила, ловкость и главное, ярость Дарта Мола увеличились в несколько раз. Однако, ему это уже никак не могло помочь. Ситх не успевал воспользоваться силой, слишком большая скорость. Но вот, у него получилось. Ситх решил разделаться сначала с НК и пустил в него телекинетическую волну. Вот только дроид ее проигнорировал. Приказ, жалкий мешок с мясом, сдохни. Ситх этого не ожидал, поэтому получил еще несколько подпалин. Но и Квай-Гон не прохлаждался. Как только НК сдвинулся в сторону и прекратил заслонять мастера джедая, тот сложил руки, как будто в руке формируя шар. Шар приобрел материальность и стал осязаем, сложившись из частичек пыли. В силе повеяло страхом, и в следующее мгновение из рук джедая этот шар полетел в ситха. Тот, по-видимому, успел возвести какую-то телекинетическую броню, так что его не разорвало сразу, а откинуло метров этак на 100. Забраки вообще сильные и крепкие, а уж одаренные забраки. Тут мой дота подпискнул, я быстро посмотрел на него, и по коммуникатору, закрепленному на моем ухе, приказал. «НК, передай Квай-Гону, мы должны срочно отступать». «Принято». Дроид и джедай побежали к яхте, которая уже взлетела, и быстро запрыгнули на закрывающуюся рампу. «Винтовку», — приказал я. От одного из дроидов получил желаемое, и даже без прицела, на одних чувствах выпустил в сторону своей цели всю обойму за 1,5 секунды. Смерти, к несчастью, я не почувствовал. Вход быстро закрылся, а джедай решил полежать на плитах палубы. «Не виню его, мастер», — обратил на себя внимание один из скай-десантников. «Результат вашей стрельбы», и показал голограмму Мола. Разумеется, дроид вел запись, и смог различить попадание благодаря увеличению. Фигура ситха лежала на песке с одним включенным лезвием на посохе. По всему телу были видны следы боя, кровавые подтеки и раны. Вот, первые бластерные выстрелы. Видимо, Забрак на остатках сил смог защититься. Первый болт летел в голову, но Ситх его отразил, как и второй, тот, что был направлен в живот. Третий врезался в песок рядом с его головой, он его не отклонил, потому что без надобности. А вот четвертый и пятый попали в ноги, шестой, в плечо, остальные он отклонил. Мда, придется Молу подлечиться. Не стал бы я на его месте показываться Сидиусу, ведь отделали его, как щенка, дроид и старик. Хотя, не стал бы я называть Квая стариком, но то, я, сам же Забрак наверняка так и думает. Неудовольствие. Мастер, почему вы нас отозвали? Спросил НК, которому явно хотелось выпотрошить Ситха. Кстати, вокруг нас начала собираться толпа, техники, Падме, Панака, а также Кеноби. Показываю свой дата под всем, чтоб осознали всю глубину наших глубин. На него было выведено милое личико Падме с ценником, 1 миллион кредитов или любой другой валюты по курсу, на усмотрение исполнителя. Это было 10 минут назад опубликовано на сайте наемников. На местном сайте, на Татуине, ваш бой мог затянуться, к Забраку возможно прибыло бы подкрепление, но не это главное. Тут сказано, что вы путешествуете на Нубиане. Для справки, на наш перехват вылетели даже полуразваливающиеся корыта, на которых хорошо, если имеется хотя бы одна слабая пушка, которую используют для защиты от астероидов. Ведь Нубианы безоружны. Нам требуется выйти из системы Татуин как можно быстрее. Мальчик прав, согласился со мной Панака, но мой взгляд, а также приказ, отданный ему, запомнил. Кто это был такой? Спросил Оби-Ван своего учителя. Однако ответил на вопрос НК. Анализ. Стиль боя, джуя, 7-я форма боя на световых мечах, для овладения которой требуется знание минимум 2 других форм боя, наличие 2 клинкового светового меча с синтетическими кристаллами, использование темной стороны силы в крайне ущербной форме, анализ татуировок, анализ одежды, есть вариант, кем он себя считает и кем является. Какой ответ вас удовлетворит? Оба, попросил озвучить результаты анализа Квай-Гон. Пояснение. Считает он себя воином Ситхом, о чем свидетельствует одежда и татуировки, которые определяют его ранг как посвятившего жизнь бою. По-простому, расходный материал. Кем является расходным материалом, даже если Ситхом? Но ведь ситхи были уничтожены 1000 лет назад, отметил Оби-Ван. Раздражение. Тогда какой-то одаренный обучился по Голокрону, или призрака нашел, подначил Кеноби-дроид. Я озвучиваю только факты. Я не имею такой черты, свойственной всем мешкам с мясом, как гиперболизация. Я согласен с дроидом. Я не чувствовал в нем света, что свидетельствует о изначальном обучении, как темного форсюзера. Да и с такими татуировками трудно затеряться. Его цель – королева. Но те, кто пытается нажиться на подписании договора о капитуляции Набу, управляются откуда-то из-за кулис, значит, есть кто-то еще. Вряд ли бы Ситх, или любой темный, подчинился Нуту Ганрию. Такой одаренный подчинился бы только более сильному одаренному. Этот вывод открывает возможность понять, что ситуация откровенно нехорошая, и что нам делать, спросил Кеноби. Набраться терпения и ждать. Это тот, кто нам помог, он указал на меня. Энакин Скайуокер, одаренный, принявший путь джедая с помощью вот этого дроида-убийцы, НК-55. В общем, Энакин все тебе объяснит, а я тут, пожалуй, еще полежу. И этот наглый джедай закрыл глаза и всерьез расслабился с комфортом лежа на полу, оставив всех нас в недоумении. Да, согласен, лучше полежать, но желательно в более удобном месте. Неудовольствие. Мастер, почему вы так плохо стреляете? Неужели это настолько сложно, с 900 метров попасть в неподвижную мишень без прицельных систем? Я был о вас лучшего мнения. Корускант, Ул. Республиканская, 523. Сенатор от сектора Чоммилы 24, Набуанец Шиф Палпатин пребывал в тяжелых раздумьях. Потому, что из-за изменения некоторых факторов пришлось менять планы, хотя и не критически, но все равно, его удивляла способность подчиненных и союзников обращать выгодные ситуации в провалы. Сначала Нут Ганрей не смог убить джедаев, потом он же не смог остановить одну невооруженную яхту, которую еще и обозвал крейсером. Наверное, он своего союзника считает идиотом, или же настолько боится, что не смог придумать ничего другого. Хорошая шутка. У Набу крейсер, в другой обстановке Шиф ее, наверное, даже бы оценил. Однако, хоть провал и был не критическим, сенатор Атнабу рассчитывал сам выразить вотум недоверия канцлеру Валоруму, так как королеву его планеты силой принудили к унизительному договору. Но умелое манипулирование девчонкой сможет выправить ситуацию и дать ей возможность сыграть свою важную роль. Учитель был крайне недоволен действиями Мола. Тот связался с Сидиусом весь израненный, и его наблюдательный дроид передал запись хода битвы. Что ж, впервые Дарт Сидиус пожалел, что не научил своего ученика думать. Однако это сожаление быстро прошло, все-таки Мола он создал для специфических задач, а если в игру входит кто-то выше его уровня, используя свой интеллект, Мол закономерно проигрывает, ему чужда хитрость и стратегическое планирование в долгосрочной перспективе. И когда случаются подобные проколы, приходится учителю разгребать проблемы за учеником. Ему понравились действия как джедая, так и мальчика, что сопровождал мастера. Один без всяких колебаний начал сражение, а второй без всяких колебаний приказал убить Мола своему дроиду. И жалкий червяк смог только обороняться против этой пары, дроида и джедая, и то, было бы у них больше времени, и Мола бы уже не было в живых. Но происходящее нарушает последовательность, нарушает план. Слишком много ресурсов было вложено в построение всей этой ситуации. Сначала требовалось уничтожить руководство Торговой Федерации, с которым любезно согласился помочь Таркин. Это было несложно, достаточно было привлечь Валорума к переговорам с Торговой Федерацией и вынудить их встретиться, намеренно не пригласив радикалов из невидимого фронта. В результате, собственные силы безопасности убили директорат, исключая Нута Ганрия. Ответственность взял на себя как раз невидимый фронт, а резолюция по налогообложению торговых путей внешнего и среднего кольца была принята. И Нут Ганрий знал, что решающую роль в этом принял Палпатин. А потом Ситху удалось перевести на Считофениса Валорума несколько сотен миллионов 25, которые привлекли внимание политического противника Валорума Эрна Фрита, который передал данную информацию в Комитет внутренних расследований. Но Валорум сумел удержаться у власти, однако до сих пор висит на тоненькой нити. И от Палпатина зависит, насколько долго она будет держаться. В решающий момент канцлер просто упадет, и это не будет ни для кого удивительным. А его место займет его фактически зам, сенатор от сектора Чоммиль, Шиф Палпатин, который выгоден многим. Выгоден тем, что за столько лет в Сенате у него сложилась определенная репутация. Репутация слабого и замкнутого человека, однако обладающего кое-какими связями, который не станет закручивать гайки и мешать сенаторам в их коррупционных схемах. С другой же стороны, никто не знает, что это именно он натравил армию дроидов на свою родную планету, чтобы сделать из нее символ будущего сепаратистского движения. Он бы, наверное, даже позволил Амидали поднять мятеж и изгнать Торговую Федерацию, и это уже будет не та идеалистка, верящая в республику. Она станет врагом республики, как раз такой, идеализированный, символ нужен будущий Кайнес, символ человека, которого оплевала и унизила республика. Потом он ей бы предоставил в качестве союзников крупные корпорации, во главе с опытным политиком, который перехватил бы у глупышки знамя борьбы. Мастер-джедай очень бы подошел, и у Палпатина на примете такое имеется. Остается только подтолкнуть того к тьме. Вариантов много, но после Галидрана только Дуку достаточно изменился и стал податлив тьме. А от Мола и Плига состоит избавиться. Мола он создал, как личного убийцу, повинуясь своему эгоцентризму. Ведь линии Бейна воины в качестве ситхов не нужны, потому что у бейнитов методы отличаются от методов ситхов прошлого, они политики, финансисты или ученые, которые накапливают ресурсы для следующей поколения или же атакуют республику, придумывая планы ослабления ее власти или власти джедаев. В таких условиях убийца и не нужен. Убийцу проще нанять, а такой как Мол, привлекает слишком много внимания. Вероятно, джедаи скоро начнут бегать по всей галактике в поисках ситхов, что в результате приведет к усложнению задачи и повышению рисков, что, в свою очередь, хоть немного да напряжет систему ордена ситхов. Но стоило разобраться, что же за мальчишка таким твердым голосом приказывал боевому дроиду уничтожить его ученика. Приказ агентам уже отправлен, они постараются во всем разобраться. Да и можно проконсультироваться с Дартом Плигасом в последний раз, ведь ему недолго осталось. На корабле наступила ночь, а точнее, время сна, потому что в космосе ночь – это понятие субъективное, учитывая, как много в галактике планет с различными часовыми поясами и разной продолжительностью суток. Падме грустила, потому что в самый неудачный для этого момент с кораблем связался один из ее помощников и сообщил довольно печальные сведения, коротко выражающиеся в двух словах: «Всем обздец». Из-за этого девочкой овладели самые различные эмоции, от страха до разочарования в самой себе. В принципе, закономерно. Королева старательно скрывала свои эмоции от всех, заставляла себя не плакать, держаться. Страшно подумать, как бы я выглядел на ее месте, но думаю, поступал бы так же. Все мы, солдаты своих войн, она, своей, я, своей. «Ты в порядке, Падме?» — спрашиваю у нее. «Я обеспокоена. Мой народ умирает, и я должна убедить Сенат прекратить вторжение, иначе». И тут она все-таки не выдержала и заплакала. А я подумал: чем ты, народ Набу, заслужил такую королеву? Она же такая же, как я, готова умереть за то, что считает правильным. Считается, что на войну посылают желторотых юнцов умирать, пока генералы сидят где-то далеко и не готовы выполнять свои же приказы. Я могу, и она может. Ее приказ может быть глупым, но это будет правильный приказ, и погибнет она вместе со всеми, а не отсидится в теплом бункере. И по личному опыту скажу, в кризисной ситуации очень малое количество людей способно действовать в направлении ее разрешения. Не беспокойся, НК-55 убивал лордов ситхов. Только что, чуть не убил еще одного, что для него хоть весь директорат торговой федерации. Другой вопрос: если Сенат тебе не поможет, ты будешь готова отдать приказ моему дроиду на убийство Нута Ганрея? Понимаю, что спрашиваю довольно глупые вещи. Из-за этого может случиться вообще все что угодно, вплоть до орбитальной бомбардировки Набу, хотя Палпатин не должен будет такого допустить, но этот тест совсем на другое. На что Падме будет готова пойти ради своего народа? Мне надо узнать, может ли она, ради служения своей идее, кое выражена у нее в служении своему государству, переступить через свои моральные принципы. Она подняла свои заплаканные глаза и произнесла одно слово: «Да». «В таком случае и проблемы нет. Твоя планета будет отвоевана. Ты можешь рассчитывать на любую мою помощь в этом благородном деле. Учитывая, что у меня есть немного денег, можем нанять наемников на уничтожение кораблей ТФ». «Все правильно, я сказал слово, любая помощь, и это значит, любая. Как говорил Омар Хайм, хоть это не ново, но я напомню снова, перед лицом врага или друга, ты, господин несказанного слова, а сказанного слова, ты слуга, это часть меня, основа. Отказавшись от своего слова, я утрачу часть своей личности. Кстати, странным для многих будет то, что я сам сознательно на это пошел, пообещал Падме поддержку. Человек с такими принципами, как у меня, не будет играть в молчанку, только чтоб ничего не ляпнуть, не пообещать что-то, что вынужден потом выполнять. Такой человек не будет трусливо прятаться за свое неданное слово. Он его даст. Даст тогда, когда это необходимо, так как принципы либо есть, либо их нет. Вот и вся арифметика. Но ведь мы можем погибнуть. Я же ей в ответ на это продекламировал стих: так объяснить проще-проще. Есть право уйти и право вернуться. Есть право судить и право карать. Есть право уснуть и право проснуться. Есть право забыть и не вспоминать, что приглянулось тебе. Есть право любить и право покинуть. Есть право служить прекрасным мечтам. Есть право царить, сражаться и гибнуть. Есть право платить по горьким счетам, что улыбнулось тебе. Есть право простить и право запомнить. Есть право учить и право вести. Есть право просить и право исполнить. Как много тропинок, куда идти? Не поддавайся капризной судьбе, выбери путь по себе. И продолжил прозой: у меня просто есть на это право. Да, есть закон, республиканский закон, но есть еще несколько законов, древних, как сама Вселенная, право силы. Кто-то им пользуется для угнетения, кто-то, наоборот. Я выбрал путь отличный от первого. А как ты его выбрал? — спросила Падме. Несомненно, сильно на меня повлиял НК-55, но еще раньше на мой выбор повлиял один случай, когда мы с мамой еще были в рабстве у Гордулы Хатта. Ее надзиратель, чтоб преподать мне урок, показал, что произойдет, если я попытаюсь сбежать, и активировал взрывчатку в спине одного из рабов. Я до сих пор помню теплую кровь на своем лице. Тогда я, еще неосознанно, понял, что хочу быть по другую сторону баррикад. Осознание и возможности пришли гораздо позже. Падме утерла слезы, продолжила: наверное, тебе странно, что плачут из-за таких мелочей, учитывая твое детство. Я не управлял планетой, так что тут судить не могу, только поддержать, что и делаю. Вот так мы поговорили. Надо, кстати, не забыть почистить Стриро от пыли и пересобрать его золотисто-зеркальную броню, он защитит хотя бы от легких бластеров. На него я и не собирался устанавливать много вооружения, потому что это лишнее, в этой галактике вполне можно ходить с несколькими протокольными дроидами. Вот так один будет протокольником, другой охранником. Правда, я лелею мечту сделать еще одного дроида-убийцу, который будет способен имитировать человека, инфильтрата, который будет внедряться в различные структуры и проводить диверсии. Совершенного дроида-диверсанта, точнее, многофункционального дроида-диверсанта. А уже утром произошла забавная ситуация. Квай-Гон натравил НК-55 на Оби-Вана, и дроид не делал скидок парню, при этом не стесняясь использовать Дун-Моч-26. Утверждение. Даже Хат, взявший световой меч в первый раз, дерется лучше тебя, своим безэмоциональным и издевательским голосом комментировал все попытки Кеноби победить. Стоит сказать, что Инка дрался всерьез, а его комментарии были исключительно за тем, чтобы сбить концентрацию Падавана. И вот синий световой клинок отклоняется на такое расстояние, чтобы дроид смог провести шаг, смертельный удар в сердце. После чего НК-55 стал более серьезным. Совет. В замкнутом пространстве корабля Атару неэффективен. Против таких противников, как я, лучше использовать Сарису, к которому у вас, Падаван, имеется склонность. Как сообщает моя база данных, как раз к такому стилю боя вы расположены более всего. Учитель, повернулся тот к своему наставнику. Сам решай, ты ведь скоро станешь рыцарем. Кстати, я провел несколько спаррингов с Кеноби, что дало мне очень многое. Фактически, во время боя с НК-55 я не мог использовать его эмоции, потому что они не влияют на него. Только ошибки его тактического компьютера, которого можно обманывать, однако он постоянно учится и с каждым разом обмануть его становится немного сложнее. Это был весьма познавательный опыт. Когда в тебя стреляет человек, это совершенно иначе, чем когда в тебя стреляет дроид. Ведь мы проводили испытания моих навыков, пока только во владении световым мечом и легком телекинезе, без каких-то сверхъестественных способностей, по типу взрыва силы или еще чего-то столь же мощного. Потому что разрушать корабль в наши планы не входит. Кстати, Оби-Ван начал немного ревновать, не в смысле любовной связи, а на уровне отношений наставника и ученика. Во мне он увидел конкурента, с которым Квай-Гон, по его мнению, будет сравнивать его самого. Ведь в 10 лет он не мыслил, как я. Что в принципе логично, если добавить возраст Энакина мне, то, наверное, уже полтинник набежал. Понятно, почему мы с Квай-Гоном находим общий язык довольно быстро. Однако это мне не мешает мне нормально поболтать и Падаваном. Оби-Ван, а как устроен теперь Орден Джедаев, учитывая, что мои знания устарели на 3500 лет? Даже не знаю, как это описать. Как только джедаи-рекрутер или сопровождающие привозят ребенка в храм, то начинается его обучение. Обычно юнлингов формируют в учебные группы с учетом расы, ее биологии, скорости развития и типа мышления. Ведь есть расы, которые взрослеют медленно, такие как хатты, или еще более экзотические разумные. Когда же твилики, люди и, скажем, дуросы, имеют одинаковую продолжительность жизни, соответственно, и развитие у них идет с одной скоростью. С детьми обычно работают очень опытные педагоги-джедаи. Пожалуй, это единственная сфера деятельности джедаев, где может быть тяжелее, чем рыцарем. Ты ведь знаешь, что ребенок может неосознанно прикоснуться к силе во время какой-то игры и под действием эмоций придушить или откинуть своего друга. Мда, пожалуй, этот страх присутствует у многих джедаев. Ребенок 3-4 лет, душащий ровесника за машинку, стоит сказать, и я чуть-чуть начал такого бояться. Не знаю, статистики подобных случаев у меня нет. У джедаев может и есть, но сомневаюсь, ее очень сложно составить. Ведь средняя плотность одаренных – 1 на миллиард, и подробный срез общества не провести по ряду объективных причин. Знаю, вот, примерно в 4-летнем возрасте, нам дают базовые понятия о силе, правилах ее использования и учат медитации, а затем начинают учить различным наукам, базовой математике, грамматике, как базика, так и родного языка определенного вида, и еще 3-4 языковых курса. В принципе, логично, чем больше языков знает оперативник, тем лучше. Правда, не все из них, похоже, становятся оперативниками. В 4 года нас знакомит с рукопашным боем и боем на световых мечах, в этом нас иногда наставляет сам магистр Йода. Интересно, Почему у руководителя такой огромной структуры, как орден, может быть множество других дел, но он уделяет время детям? Какова возможная причина? Программирование на ранних стадиях я откидываю как пустой вздор. Чтоб подействовать ментально на человека, защищенного силой, требуется столько же силы. Чтоб подействовать на хатта, даже больше. И не только силы, но и мастерства. Основная проблема в том, что мозг сопротивляется вторжению. Например, если приказать группе солдат сражаться за тебя, убивая своих союзников или друзей, то они это будут делать некоторое время. Потом их мозг определит, что идея внедренная, и отторгнет ее. Хотя, я сам не являюсь мастером ментальных техник. Александр Санрайдер и Кина Санрайдер как раз были. НК-55 же был в какой-то мере хранилищем знаний этих двух великих джедаев, плюс профессиональный интерес убийцы на различные штучки джедаев и ситхов. Кстати, в этом плане интересна сестра героя Тайтана. Она берсентером ордена подрабатывала, странная семейка, должен заметить. Про них можно было сказать, рыцари без страха и упрека, только, кажется, этот титул занят мной. Надо придумать, как его сократить. Однажды, старший Санрайдер, тот что рыцарь, а не консул, освободился со станции императора, обманув сознание лорда Ситха на 10 минут, но обманул, и это рекорд.